«А чей же?» — удивился Сталин. «Мой!» — сказал Дрынов, решившись на все. «Как ваш?» Дрынов рассказал подробности. Сталину эта история ужасно понравилась. Он смеялся и хлопал себя по ляжкам. Особенно смешно ему показалось, что разведчики захватили языка, который впоследствии оказался нашим капитаном. О том, что капитан был расстрелян, и почему он был расстрелян, Дрынов из своего рассказа выпустил. Насмеявшись до слез, Сталин пришел в такое хорошее расположение духа, что даже предложил Дрынову поужинать с ним вдвоем. «Чонкин», — повторял он на все лады полюбившуюся фамилию, — «солдат Чонкин». Между прочим, звучит гораздо лучше, чем «боец» или «красноармеец». «Товарищ Дрынов, а как вам кажется, от чего произошла эта фамилия? Может быть, от слова «чон»?» «Не могу знать», — отвечал Дрынов, не зная, в какой руке держать нож, в какой вилку, и боясь ошибиться. «Да вы ешьте, как вам удобнее», — сказал Сталин, и налил гостю стакан водки из запотевшего графина. «Нет, я не думаю, что это от слова «чон». Я думаю, что фамилия более древнего происхождения. Давайте, товарищ Дрынов, выпьем за простого русского солдата Чонкина. Подмяв под себя шинель, Чонкин в ожидании исполнения приговора скрючился на нарах и предавался своим невеселым думам. Могло ли ему прийти в голову, что в эту минуту сам Сталин, стоя, пьет за его здоровье? Отпустив Дрынова, Сталин занялся текущими своими делами. Поочередно принял 4 наркомов, 2 директоров заводов, говорил по телефону с командующими фронтами, обсуждал конструкцию нового самолета, давал указания по эвакуации крупного машиностроительного завода, вникал в детали плана создания партизанских соединений, подписал списки наград и расстрелов, продиктовал телеграмму Черчиллю, и только в 17:00, выпив стакан кефира, лег спать и, отходя ко сну, вспомнил он рассказ генерала Дрынова и снова стал думать о Чонкине растроганно, с теплотой и любовью. «Чонкин, Чонкин!» Засыпая, бормотал он и вкусно чмокал губами. Потом ему Чонкин виделся во сне. Он снился ему огромного роста богатырем, с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Размахивая палицей, Чонкин громил всех его врагов, и сам Гитлер трусливо бежал на четвереньках, похожий на мелкую злобную собачонку с карикатуры кукрыниксов. В тот же вечер, когда Сталин принимал Дрынова, Гитлер получил телефонограмму, что танковая группа Гудериана, форсировав речку Тёпу, приступила к операции «Брудершафт». В хорошем расположении духа Гитлер лег спать. Ему снился князь Голицын, огромного роста богатырь, с длинными русыми волосами и ясным взором голубых глаз. Он ехал на белом коне под белым знаменем, надетым на пику с длинным древком. За князем двигалось несметное воинство длинновородых крестьян в лаптях и в армяках, подпоясанных веревками. Крестьяне поднятием правых рук выражали свое ликование и выкрикивали «Ха! Хайли Гитлер!» Вечером после суда в райкомовской столовой отмечали окончание дела. Присутствовали местные руководители с женами

замер.